Глава 32. Особняк Шакаяма. Закатное солнце играло в панорамных окнах, разбегаясь солнечными зайчиками по зеркальной поверхности. Они стояли ровно по центру миниатюрного, но ухоженного парка, засаженного цветущими кустарниками, и смотрели на трехэтажный особняк. Не домик, не коттедж, а именно особняк. Его размеры ошеломляли. В таком строении должно жить как минимум семейство из 10 оборотней, но никак не один олененок в гордом одиночестве. За стеклянными стенами находились, очевидно, помещения общего пользования. Роскошная столовая, примыкающая через широкий проем к кухне на втором этаже, и полупустая гостиная на первом. Жилые помещения расположились, скорее всего, в задней части дома, за которой начинался сад из высоких деревьев. Первой пришла в себя Хина и поинтересовалась в совершенно практичной манере. «Сколько здесь квадратов?» 500, ответил Шакаяма и вздрогнул, когда сбоку от него заорала Йосика. «Офигеть, как круто! Ты почему скрывал, что из богатеньких?» «Ну, я не скрывал». «Еще как скрывал! Давно бы успокоил Аюс ее. А на что наши дети жить будут? Ну нет, вместо этого в молчанку играл». «Ладно, теперь...» «Йоси!» — одернула излишне болтливую подругу Аяка и встретила строгим взглядом ехидную улыбку, которая постепенно сползла с ее лица. Они поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в дом со стороны летней веранды. Из кухни доносилось журчание воды и шипение сковородок, намекая, что кое-кто сейчас усердно готовил ужин на ораву из 5 оборотней и 1 человека. В комнате стоял приятный полумрак. Вернее, источник света сконцентрировался над длинным столом в виде нескольких свисающих с потолка сфер. Бежевые стены украшали яркие сюрреалистические картины, которые непостижимым образом чудно гармонировали с декоративным камином, растянувшимся 5 метров. И хоть огонь был не настоящий, но потрескивал он приятно. «Я пойду проверю готовность горячих блюд, а вы пока располагайтесь». Шакаям указал на уже заставленный холодными закусками и напитками стол. Они расселись на мягкие стулья в темно-зеленой вельветовой обивке и переглянулись. «Я думаю, это джекпот!» — возбудораженно объявила Йосика. «В кои-то веки соглашусь с ней!» — поддержала Хина. «Блин, так-то получается, он выше меня по социальному статусу!» На своей волне бормотал Камацу. «А я с ним так неуважительно говорил». «Угомонитесь. Хватит устраивать шоу. Так-то понять Шакаяму несложно. Я бы на его месте тоже не торопилась распространять информацию о состоянии своей семьи, когда все вокруг так бурно реагируют». «А я выходи за него замуж», — приказала Йосика. «Нет, я против», — тут же возразила Хина. «Спать с мужчиной и заводить детей можно и вне брака. Незачем себя опутывать с ненужными формальностями». «Серьезно? Ты сейчас это мне назло говоришь?» Набучилась первая. «Ничего подобного», ухмыльнулась вторая, провокационно стреляя глазками. Хотелось куда-нибудь убежать подальше от этих двух. Как они все вообще умудрились подружиться, обладая настолько разными взглядами на жизнь? У Аяки до сих пор это в голове не умещалось. По центру стола Шакаяма поставил огромное блюдо с тушеными овощами, а сорти укладывал настоящий мастер своего дела. На середине серебряного подноса лежала горка запеченных помидоров, а уже от сморщенных ягодок красиво разбегались слои из вкусно поблескивающих крахмалом тушеных баклажанов, разноцветных ломтиков перца и картофеля. Эта картина показалась настолько живописной, что у нее аж голодный червячок в животе шевельнулся. «Вам, наверное, не хватает рук, я помогу». Заметив, что Шакаяма снова собрался вернуться на кухню, проговорила Аяка и поднялась на ноги. Но в следующую секунду почувствовала на своих плечах чужие ладони. Они надавили и заставили опуститься обратно на стул. «Сидите, пожалуйста, госпожа Эйта. Вы пока только гости в этом доме». Намеренно громко, чтобы ее смутить, произнес он и ушел, оставив на растерзание взволнованным зрителям. Сказать, что она не ожидала от него такой подставы, ничего не сказать. В целом ужин прошел в приятной атмосфере, не считая парочки странностей. Почему-то Шакаяма бурно реагировал на ее попытки познакомиться с работниками дома, которые, в свою очередь, носа из кухни не высовывали. И чем больше он сопротивлялся, тем сильнее в Аяке разгоралось любопытство. А может, таким образом сказывалось рисовое вино? Но навряд ли. Того она выпила не больше пары стопок. С такого не охмелеешь. Шикаяма практически рюмку из рук вырывал каждый раз, как Аяка пыталась еще немного себе налить. Если бы их увидел кто-то незнакомый со стороны, то подумал, что у нее проблемы с алкоголем. Через несколько часов, когда животы были набиты под самое горло, все сошлись во мнении, что пора разъезжаться по домам. Йосика с Хиной за компанию с ней собрались остаться на ночь у Шикаямы. Но пока Аяка отходила в туалет, они быстренько укатили на такси, вызванном втихаря. Просто взяли и кинули ее, две гнусные предательницы. «Пойдемте, покажу комнату, где вы сегодня будете спать». Тяжело вздохнув, она послушно последовала за ним по утопающему в тени коридору. За окном все сильнее расходился дождь. Буквально за считанные секунды одиночные капли сменились барабанной дробью. И когда сверкнула яркая вспышка, а за ней с 5-секундным опозданием донеслись раскаты грома, Аяка уставилась на черное небо с тревогой. «Интересно, успели эти подлые девчонки добраться до дома?» «Боитесь грозы?» «Нет, все в порядке», — отмахнулась она, переведя взгляд на Шикаяму. «Если хотите, то я могу «Нет, мы не повторим прошлых ошибок. И ту ночь советую вам забыть». «Что вы имеете в виду?» Не понял он. Подступил к ней вплотную, обдавая волной одурманивающего парфюма, из-за которого захотелось уткнуться лицом в рубашку на груди, и обеспокоенно уточнил. «Вы все это время думали, что я воспользовался вашим беспомощным состоянием? Хотите сказать, что мы просто спали рядом?» Ехидно уточнила Аяка, но по глазам напротив увидела, что ему не до шуток, и тогда сама напряглась. «Но почему мы проснулись голыми?» «В одежде неудобно спать». «Неудобно, но все же есть правила приличия. Да и в целом, как мужчина и женщина в таком виде могут лежать в одной постели и ничего не сделать?» «Но в пещере мы ведь тоже ничего не сделали». «Да, но...» Вот и выяснилось, что между ними в ту ночь ничего не произошло. Однако вместо радости она ощутила укол разочарования. Странно, но приятнее было думать, что они все же совершили маленькую глупость. «Надеюсь, вы и сегодня ни на что не рассчитываете», — неразборчиво пробормотала она, отворачиваясь. Шикаяма стоял так близко, что у нее губы зудели от желания его поцеловать.